Водного такси еще не было видно с острова, когда Леони появилась за плечом лодочника. Дул пронизывающий ветер. И она, и Брон вымокли и продрогли, на их плечах и головах лежал снег. «И как мы причалим?» — спросила Леони. Лодочник пожал плечами. «Худшее позади. Это проще. С этим справится и ребенок. Я могу причалить в любом месте. Док тоже подойдет». Он улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Она была симпатичной. Глядя на нее и Брона, лодочник подумал, что приятно видеть представителей разных рас счастливой пары. Он посмотрел на небольшой причал под крышей в надежде увидеть там полицейский эксплорер, но его там не было. «Теперь в нем нет нужды», — подумал парень. «Раз паром Торсона в доке». «Вам нужно где-нибудь остановиться, ребята, в каком-нибудь мотеле», — сказал он, показывая направо. В мотеле было 4 комнаты, окна которых выходили на тропинку, ведущую к маленькой пещере в скале, убежищу, давшему название всему острову. «Если никого не найдете в мотеле, загляните в бар. Джеб Баррис владеет обоими заведениями. Его дом позади мотеля». Леони поблагодарила его и добавила. «А здесь тихо». «Да, похоже, поблизости никого». Леони шагнула назад, подняла свой пистолет с глушителем и выстрелила лодочнику в голову.